поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых своих собственных теорий, которые буквально вызвали панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Пазоурека хватил удар, а на Шумаве и в Подгркношах все пчелы погибли. Домашнюю птицу постиг мор. Словом, все и везде дохло. Подписчики присылали угрожающие письма, отказывались от подписки. А я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором сельского обозрения, депутатом-клерикалом Йозефом М. Кадлачаком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала Country Life картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. Я назвал ее Ореховкой, точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, Рябиновкой. Заварилась каша. Кадлачик послал мне открытку, где напал на меня, утверждая, что это сойка, а вовсе не Ореховка, и что «де Ореховка» — это арабский перевод с немецкого «Айхельхер» — «сойка». Я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно Ореховки, пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брэма, мною самим придуманными. Депутат Кадлачик ответил мне передовицей в сельском обозрении. А мой шеф, пан Фукс, сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в мире животных. Когда я пришел в кафе, он показал головой на лежащее на столе сельское обозрение и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами. Печальное выражение теперь не исчезало из его глаз. Я прочел вслух перед всей публикой. «Многоуважаемая редакция, мною замечено, что ваш журнал вводит непривычную и необоснованную зоологическую терминологию, пренебрегая чистотою чешского языка и придумывая всевозможных животных. Я уже указывал, что вместо общепринятого и с незапамятных времен употребляемого названия «сойка» ваш редактор вводит название «желудничка», что является дословным переводом немецкого термина «Айхельхер». «Сойка». «Сойка», — безнадежно повторил за мною издатель. А я спокойно продолжал читать. В ответ на это я получил от редактора вашего журнала «Мир животных» письмо, написанное в крайне грубом, вызывающем тоне и носящее личный характер. В этом письме я был назван невежественной скотиной. Оскорбление, как известно, наказуемое. Так порядочные люди не отвечают на замечания научного характера. Это еще вопрос, кто из нас большая скотина. Возможно, что мне не следовало делать свои возражения в открытом письме, а нужно было написать закрытое письмо, но ввиду перегруженности работы я не обратил внимания на такие пустяки. Теперь же, после хамских выпадов вашего редактора «Мира животных», я считаю своим долгом пригвоздить его к позорному столбу. Ваш редактор сильно ошибается, считая меня недоучкой и невежественной скотиной, не имеющей понятия о том, как называется та или иная птица. Я занимаюсь орнитологией в течение долгих лет и черпаю свои знания не из мертвых книг, но в самой природе. У меня в клетках птиц больше, чем за всю свою жизнь видел ваш редактор, не выходящий за пределы пражских кабаков и трактиров. Но все это вещи второстепенные, Хотя, конечно, вашему редактору мира животных не мешало бы убедиться, что представляет собой тот, кого он обзывает скотиной, прежде чем нападки эти выйдут в свет и попадутся на глаза читателям в Моравии, Фридланде, под Мистиком, где до этой статьи у вашего журнала также были подписчики. «В конце концов, дело не в полемике личного характера с каким-то сумасшедшим, а в том, чтобы восстановить истину». Поэтому повторяю еще раз, что недопустимо выдумывать новые названия, исходя из дословного перевода, когда у нас есть всем известное отечественное «Сойка». Да, «Сойка», с еще большим отчаянием в голосе произнес мой шеф. Я спокойно читаю дальше, не давая себя прервать. Когда не специалист и хулиган берется не за свое дело, то это наглость с его стороны. Кто и когда называл сойку ореховкой? В труде нашей птицы на странице 148 есть латинское название. Ганулус гландариус беа. Это и есть сойка. Редактор вашего журнала, безусловно, должен будет признать, что я знаю птиц лучше, чем их может знать не специалист. Ореховка, по терминологии профессора Байера, является ничем иным, как Мусифрага карикатактес Б. Это латинское Б не обозначает, как написал мне ваш редактор, начальную букву слова болван. Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную. Им неизвестна ваша желудничка, придуманная господином, которому именно и подходит начальная буква «Б», согласно же его теории. Наглые выходки, направленные против личности, сути дела не меняют. Сойка останется сойкой, хотя бы ваш редактор даже наклал в штаны, чего я искренне ему желаю. Последнее явится только лишним доказательством того, что автор письма пишет легкомысленно, не по существу дела, даже если он при этом в возмутительно грубой форме ссылался на Брема. Так, например, этот грубиян пишет, что сойка, согласно Брему, страница 452, относится к отряду крокодиловидных, в то время как на этой странице говорится о жулане или сорокопутье обыкновенном, ланиус минор эль. Мало того, этот, мягко выражаясь, невежда, ссылается опять на Брема, заявляя, что сойка относится к отряду 15-му, между тем, как Брем относит вороновых к отряду 17-му, которому принадлежат и вороны, семейство галок, причем автор письма настолько нагл, что и меня назвал галкой, из семейства сорок, ворон синих, из-под отряда болванов неотесанных, хотя на той же странице говорится о сойках лесных и сороках пестрых. «Лесные сойки!» — вздохнул мой издатель, схватившись за голову. «Дайте-ка сюда, я дочитаю!» Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал хрипеть. «Груздяк! Или дрозд черный, турецкий, — прохрипел он, — все равно останется в чешском переводе черным дроздом, а серый дрозд серым. Серого дрозда следует называть рябинником или рябиновкой, господин шеф, — подтвердил я, — потому что он питается рябиной. Пан Фукс отшвырнул газету и залез под бильярд, хрипя последние слова статьи. «Турдус, груздяк! К черту сойку!» — орал он из-под бильярда. «К черту! Ореховка! Укушу! Укушу!» Еле-еле его вытащили. Через 3 дня он скончался в узком семейном кругу от воспаления мозга. Последние его слова перед кончиной в минуту просветления разума были. Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С этой точки зрения и примите мое последнее суждение как по существу, так и... И икнул. Вольно определяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу: «Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться». Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога. Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Швейка рассказ интересовал больше других. «А, нет ничего тайного, что не стало бы явным», — начал он. «Все рано или поздно вылезает наружу, даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка. Да, но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь нелегкая, но показать выдуманное животное публике еще труднее. Послушайте, несколько лет тому назад в Праге некий местек обнаружил сирену, представляете, и показывал ее на улице Гавличка, на виноградах за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жишкова. Ноги у нее были завернуты в зеленый газ, что должно было изображать хвост. Волосы были выкрашены в зеленый цвет, а на руках были рукавицы на манер плавников из картона, тоже зеленые, а вдоль спины веревочкой привязано что-то вроде руля. Вот, значит, детям до 16 лет вход был воспрещен, а кому было больше 16, так те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано «До свидания, до свидания, до свидания». Зато насчет грудей было слабо. Слабо было насчет грудей. Висели у ней до самого пупка, словно у старой шлюхи. А в 7 часов вечера местек закрывал панораму и говорил: «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась, и в 10 часов вечера ее уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине: «Красавчик, пойдем со мной». «Побалуемся!» А вот, ввиду того, что у нее не было желтого билета, ее вместе с другими мышками арестовал во время облавы пан Драшнер, и местеку пришлось прикрыть свою лавочку. В этот момент оберфельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом при общем молчании стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет. И когда он безнадежным голосом сказал: «Хоть бы помог кто!» Конвойные только посмотрели на него, но и пальцем не пошевельнули. «Вам бы нужно было бы оставить его дрыхнуть на полу! Господин капрал, я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, а в другой раз он у меня выспался на шкафу. Да, бывало, спал и в чужой квартире, в корыте спал, и где он только не дрых». Капрал почувствовал вдруг прилив решительности, а желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка: «Заткнитесь! И не трепитесь больше! Всякий денщик туда же лезет со своей болтовнёй!» Тля! Тля! Верно, верно, верно, не надо повторять. А вы, господин капрал, бог, вы бог, ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. Вы, господин капрал, матерь скорбящая. Господи Боже! Сложив руки, как на молитву, воскликнул вольно определяющийся. Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением. Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах. Капрал побагровел и вскочил с места. Я запрещаю всякого рода замечания, вольно определяющийся. А вы ни в чем не виноваты, успокаивал его вольно определяющийся. При всем разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте. Небось, вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если бы вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени? Человека и капрала. Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного по названию старший унтер, то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится, и когда вы, наконец, сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет. Я вас посажу! С отчаянием крикнул капрал. Вольно определяющийся улыбнулся. «Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил. В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы, готов держать пари на что угодно, не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово». Не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление, а? «Безусловно, безусловно!» — подтвердил Швейк. «Никто вам ни словечки не сказал, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. Вы знаете, сидел я как-то в ночной кофейне, туннель. Вот, разговор шел об орангутангах. Вы знаете, что это такое, да?» Был с нами один моряк. Он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами. Говорит, как у того, вон, скажем, господина за соседним столом. Мы все оглянулись, а бородатый господин услышал все, услышал, встал, подошел к моряку. Да как треснет его, по морде треснет. Ну, моряк взял бутылку из-под пива и опа, разбил ему голову. А бородатый господин остался лежать без памяти. И мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укокошил этого господина. Потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и все время только о нем и говорили. И представьте, настаивал на своем. Мы говорили, ну что ничего подобного, что он не орангутанг. А он все орангутанг, да орангутанг. Я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Ну, и комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что он ничего не понимает и что он с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в туннель, но не пришлось. Нас тоже посадили за решетку. Вот, вот видите... «Господин Капрал, во что может вылиться маленькое, пустяковое недоразумение, на которое, ну, и слов-то не стоит тратить? А вот в немецком Броде один гражданин из округлиц обиделся, когда его назвали тигровой змеей. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать. Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы выхухоль, ну что, могли бы вы за это на нас рассердиться?» Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выражавший гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший обер-фельдкурат. После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые невыразительные глаза уставились вдаль, на леса и горы. «Господин Капрал!» — сказал вольно определяющийся. «А сейчас, когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы знаете, кого вы мне напоминаете? Вы мне напоминаете фигуру Данте, те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет, как проникновенно, без тени деланности, жеманства, таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам расстелится ковер пестрых полевых цветов. «Орошаемый ручейком», — подхватил Швейк. «А на пне, простом лесном пне, сидит господин Капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький, маленький читатель». Капрал впал в полнейшую апатию. Вольноопределяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов. «Простите, господин Капрал, а вы не служили ли моделью скульптору Штурсе?» Капрал взглянул на вольно определяющегося и ответил сокрушенно. «Не служил!» Вольно определяющийся замолк и растянулся на лавке. Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошел с туза, а ему не следовало козырять, тогда бы у него для последнего хода осталась семерка. «В прежние времена, — отозвался Швейк, — в трактирах были очень хорошие надписи на стенах, специально насчет советчиков. Помню одну надпись: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам». Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился. «Так и знал», — сказал беспощадный вольно определяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала. «Инспекция уже тут. В вагон вошла инспекция». Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса доктор Мраз. Заметьте, без мягкого знака. Мраз. Звучит более деликатно. Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчет команды по отдельным вагонам, произведенный на последней станции, расходился с итогом, подведенным после высадки на Будиёвицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путем размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полевая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у него разболелась голова. Он принял уже 3 порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице.